Не дело, когда такая машина без ног. Разве она столько могла бы переработать кубажа? Краснов поднял оторванную проушину и внимательно разглядывал. А что, поручить нашим комсомольцам? Честное слово, сделают. Эдуард Петрович, нужны молоты и серьезная ремонтная мастерская. Как видно, никто нам не поможет. Сами, вот что обеспечит успех. Да, мы слишком быстро растем. Жизнь поломала все наши предположения, согласился Берзин. Планировали пользоваться зырянским углем, а Вронский открыл Аркагалинское месторождение. Предполагали осваивать верхнее течение Колымы, а геологи уже с Индигирки шлют приятные вести. Вы правы. Сейчас главное – собственные силы и инициатива. Пошлите на Утинку своего снабженца. Там прибыло оборудование из амбарчика. Берите, что найдете в наличии. Бригада после ночной смены пошла в столовую. Алексеев отказался от завтрака и лег отдохнуть. В бараке не осталось никого. Только дневальный на кухне гремел посудой, да беспризорный кот мурлыкал на окне. Ночное происшествие заставило Ленчика задуматься. В пересмену к нему подошел парень из вновь прибывших и сообщил, что распорная стойка под прибором вылезла из паза, и конец шлюза опасно болтается на весу. Он тут же спустился по лесам. Парень свесился с настила и показывал, где надо крепить. Но только Ленчик стал забивать скобу, как мимо его головы проскользнул тяжелый лом, ударив его по плечу. Если бы это произошло впервые, может быть, он и не обратил внимания, чего не случается на работе. Но несколько дней назад на него также случайно свалился с эстакады огромный булыжник. Он и сам не понял, как ему удалось быстро отклониться. Значит, дружки Колюхи решили расправиться с ним втихую. До освобождения оставалось несколько месяцев, а он, собственно, и не радовался. Наступали самые тревожные дни. Если и удастся благополучно дотянуть, то конец срока мог превратиться в начало нового. Комсомольцы и Татьяна пробудили в нем чувство собственного достоинства. Труд стал его радовать. Это было для него совершенно новым. Татьяну он обожал. Она сумела сделать его жизнь другой. Он вытащил из кармана куртки папиросу и закурил. Сквозь дым времени вспомнилось детство. Детство. Нет, у него не было детства. Первое, что сохранила память – война, стрельба, поспешные сборы отца. Красноармейцы в шинелях с красными лентами на шапках и гражданские с алыми бантами на груди поспешно отступали из города. Мать растеряна и напугана. Она то смотрит на отца, то в окно и только твердит: «Скорей, скорей!» Какой-то усатый мужчина в каракулевой шапке и белом полушубке забежал во двор и сильно постучал в окно. Отец сунул в печь кипу бумаг и вслед за усатым бросился через огороды. По улице проскакали верховые. Во двор вбежало трое с наганами в руках. В одном из них Ленчик узнал бакалейщика с их улицы. Они было бросились к двери, но, увидев свежие следы, повернули в огород. Скоро преследователи прошли обратно. Один выколачивал о колено караклевую шапку, а другой нес черное пальто отца. Потом они с матерью ехали куда-то в теплушки. В ней одни женщины и дети. Неделями стояли на полустанках, бегали за кипятком и жарили на буржуйке лепешки. На одной из больших станций мать на носилках унесли из вагона. На этом кончилось детство. А после детские дома, беспризорность, поездки на буферах и знакомство с городами России. Наконец, нашумевшее дело, определившее его дальнейшую судьбу. За 5 минут до перерыва на обед к комиссионному магазину подъехал грузовик с сервантом из красного дерева. Заведующий предложил подождать час. Водитель устроил скандал и потребовал немедленной разгрузки. Хозяин серванта, прилично одетый гражданин, просил разрешения поставить у двери и присмотреть. Напротив, у ювелирного магазина